«Знаешь, однажды тебя все-таки убьют за непочтительность и будут правы», — проворчал наместник Северной Марки. «Надеюсь окончательно переселиться в лес раньше этого момента», — усмехнулся я. «Ладно, располагайтесь тут, только музыкальный инструмент мне не поломайте. Принимал бы гостей и тебя бы ими уже завалили. О том, как ты его добыл, уже весь лагерь в курсе, только объемы и вид зелий разнятся», — отозвался Тецера. «Эликсир драконьей крови, кстати, вообще существует? Никогда о таком не слышал. Что делать-то должен?» — поинтересовался я. «Обращать на седмицу или до полнолуния в небесного дракона, исцеляя все раны и даруя мудрость», — хохотнул он. «Как будто мудрость можно обрести, что-то выпив или съев», — слегка скривился я. «Меня в этом плане вообще несколько поражал местный фольклор. В куче легенд главный герой находил некую неведомую долбанную фигню и обретал все, что только можно пожелать, начиная от богатырской силушки и невероятной мудрости, заканчивая любовью принцессы и дружбой королей. Причем фиговина могла быть любой: цветком, чешуйкой того же дракона, перстнем, поясом, мечом или даже обычным серым булыжником. Была и такая история. Справедливости ради, конечно, надо отметить, что и на земле разные легенды были. Тот же Емеля подвиги вообще совершал, не слезая с печи, но он хотя бы перед этим проявил милосердие к щуке, за что та ему отплатила добром за добро. Здесь же речь просто шла о том, что кому-то по воле неба привалила удача эпичных масштабов. Причем моральный образ героев часто разнился: одни были благородны, а другие эгоистичны и вообще гниловаты. «Ну да пусть их, некоторые считают именно так», — хмыкнул принц. «Ладно, все знают, что делать. Открывай портал». «Есть, ваше высочество». Молодцевато вытянулся в струнку я и ударил себя кулаком в грудь на римский манер. Дымка перехода отворилась привычно легко, и вскоре мы тронулись в путь под пожелание удачи от Хагана и оставляя позади кислые лица телохранителей. Не знаю уж, чем Зедал на них надавил, но вряд ли голой логикой, говоря, что неспособным летать в нашей вылазке делать нечего. Тут явно нужны были совсем другие аргументы. Если с принцем что-то случится, то бодигардам следует зарезаться самим, избегая позорной казни. Однако те помогли ему выскользнуть и теперь обязались сидеть в моей комнате, изображая пьянство и, возможно, даже млядство. В конце концов, одной из охранниц густейшего тела была девушка восьмой ступени лестницы воды, лицом не слабо так напоминающая Сыю, телохранительницу сестры Хагана, которую не то сослали в речную лиску, не то сделали там шпионкой, второе вернее. Уж больно настырно девушка совала нос всюду, где могла, и выспрашивала обо мне. Как бы там ни было, а мы с Зедалом благополучно прошли порталом и вывалились в воздухе, где я тут же подхватил принца за руки, организовав нам воздушную подушку. Враг не оставлял попыток меня подловить, устраивая засады, потому в последние дни я предпочитал пребывать ближе к войску противника там, где он не может меня достать, не имея своей авиации и дальнобойных средств противовоздушной обороны. «Ну как ощущения?» — поинтересовался я у напарника. «Непривычно, что не могу лететь сам», — пожаловался он. «Не хватало факелами в небе показать, что мы уже тут», — хохотнул я. «Не нуди, учитель», — хмыкнул Зедал на это. «Тащи меня лучше на место». «Как пожелает твое величество», — улыбнулся я, приступая к делу. «Вышли из пространственного перехода мы довольно далеко от цели, так что путь до позиции занял некоторое время. Но вскоре мы висели над обширным вражеским лагерем, который организовали маги земли, выбивающиеся в этом походе из сил. Я даже видел, как некоторых из них во время дневных переходов везли в телегах, где они лежали в полукоматозном состоянии. Это десятки без проблем каждый вечер несколько бункеров выкопать, которые молнией не пробить, а вот уже семерки в таком темпе долго не выдерживают, даже если копают только одно укрытие. Однако даже то, что строили они, удары магического электричества с неба уже не брали, а потому я пошел на поводу у Зедала. Лестница ветра относится к телу, но вот лестница огня к духу. Для нас дистанционные магические атаки — это скорее факультатив, но вот для магов пламени самое что ни на есть основная специализация. Так что я в сегодняшнем полете был ведущим, а моим ведомым выступал своеобразный бомбардировщик, который должен вскрыть бункеры. «Видишь небольшой холм?» — спросил я, указывая взглядом вниз. «С трудом, но различаю», — отозвался принц, чье ночное зрение уступало моему. «Как раз под ним я чувствую самых сильных бойцов врага. Земли, наверное, метра три толщиной насыпали над помещениями», — сообщил я свою примерную прикидку. «С него и начнем. Но нужно опуститься ниже, чтоб я его пробил, сделаю. Но учти, один удар, а дальше валим над лагерем на север, уходя вверх, не стоит подставляться». Зедал на мои слова молча кивнул, я перехватил его сзади за доспех и мы начали пикирование. Вопрос зависимости силы удара от скорости огненного сгустка был давно и хорошо изучен, так что сейчас мы добавляли еще немного шансов кого-то достать. Маги существа на высоких ступенях выносливые, киф у нас много, но все же очень сомнительно, что вражеские командиры по ночам постоянно держат щиты. Тем более, что они успели привыкнуть, что земляные укрепления не пробиваются молниями. И сейчас для них настало время крайне неприятного сюрприза. Разогнались в свободном падении мы прилично и Зедал со всей дури долбанул по небольшому полому холму здоровенным огненным шаром, который меньше чем за секунду раздул от размеров огонька зажигалки до примерно метра в диаметре. Против меня на наших тренировках в небе принц ничего подобного не демонстрировал, но там бои, во-первых, шли на очень больших скоростях, особо не пососредотачиваешься на могучих атаках, а во-вторых, не было нужды в столь сильных ударах, мы ведь не пытались друг друга прикончить. Здесь же явно имело место быть что-то убийственное. Огненный болид пробил холм и с гулким звуком взорвался внутри, из дыры в земле ударил длинный язык пламени. Я же отпустил принца, включившего свои реактивные двигатели, так как маскировка уже была нами утеряна и готовился если что прикрыть ученика. Зедал в свою очередь начал чуть ли не ковровое бомбометание в каждую кочку, которая казалась ему подозрительной. Чувствительность у него была неплохая, так что люди в землянках начали гореть заживо. Мы пронеслись над лагерем, набирая высоту, но вопреки изначальному плану его долбанное высочество заложил вираж и снова ушел в свободное падение. Из-за пламени на земле в ночном небе что-то разглядеть было тяжеловато, так что Зедал снова пролетел над лагерем, устраивая еще большее опустошение под мой семиэтажный забористый мат. Причем ругался я не зря, на третьем заходе принца за шкирку пришлось выдергивать из-под разряда молнии, отправляя собственную электрическую дугу вниз в доморощенного квашника, который успешно увернулся от моего удара и шарнул нам вдогонку, заставляя резко маневрировать. «Ты что творишь?» – проорал я. «Без риска нет побед!» – крикнул он в ответ. «Отпускай, пройдем еще кругом по периметру. Они уже готовы, получим в ответ по мордам. Пойдем на предельной высоте!» – снова крикнул он. «Не все уйдут из-под ударов по площадям. Считай это приказом твоего будущего короля. Ты такими темпами не доживешь до короны!» – гаркнул я, вспоминая похожий диалог другого принца с наставником, где оба считали, что они опупеть как правы, вернемся ближе к утру, пусть успокоятся и решат, что мы ушли окончательно. Зедал еще немного поспорил, но мне удалось таки отговорить этого горячего типценского парня от глупостей. Вот вроде адекватный человек, но иногда импульсивность огневиков и в нем дает о себе знать. Но утром мы все-таки повторили налет на рассвете и Зедал устроил площадные удары по бойцам, вылезшим из укрытия и собиравшимся в путь. А затем мы наконец умотали порталом обратно в осадный лагерь, где благополучно начали пьянствовать. С утра это, конечно, плохой тон, но лично мне хотелось успокоить свои нервы. Пусть вино меня и не берет, но психосоматика дела такое. Зедал же радостно праздновал свою боевую вылазку, в которой отвел душу на полную катушку. Похоже, нормальный дядя и прочие родственники перегнули палку, излишне оберегая претендента на престол. Надо было хотя бы давать ему пошмалить по стенам столицы время от времени. «Ты, кстати, чем таким в холм ударил в самом начале?» — поинтересовался я, когда время уже было к обеду. Эмоции схлынули окончательно и ушли переживания о том, что я вновь устроил массовые убийства людей, которые лично мне не были знакомы. «Осадное заклинание», — хмыкнул принц, осушив очередной кубок. «Маги огня не в первый раз встречаются с тем, что построили маги земли. Хотя чтоб на такое хватило кив для нормальной работы, нужно быть десятой ступенью, как и тот, кто его придумал. Мой прапрапрадед был выдающимся волше. Какого пекла здесь происходит?» — прервал принца возгласа Эдра Иванида, который наконец добрался до племянника. «Вы что ночью устроили, мать вашу? Пили?» — пожал плечами принц. «Кому другому расскажи», — рявкнул также прибывший Вакенандера. «Ты единственный летающий маг огня, информацию от соглядатаев трудно не сопоставить. Ты хоть понимаешь, как и чем рисковал?» «Риск был минимален», — твердо ответил молодой мужчина деду по материнской линии, «а будущему королю необходим авторитет воина, а не того, кто прячется от битвы. А теперь докладывайте, что передали прознатчики. Зедал по всем признакам решил показать старшим родственникам, которые слишком много на себя берут, зубы, так что я сидел молча и не отсвечивал. Пусть я и не стараюсь быть частью общества, скорее дистанцируюсь от него по мере сил, но на кой ляд ссориться с первыми лицами государства после будущего короля? Тем более, что наверняка они и так будут на меня косо смотреть, точно не зная, это принц меня заставил его взять с собой или же я предложил ему авантюру. Докладывают, что теперь известно, почему Медена двинула войска, сквозь зубы процедил Аэдр, все-таки подчинившись прямому приказу наследника, сын Рогара тайно был с войском княжеств в качестве гарантии, что его отец ударит из города, а не посмотрит, как мы тут будем убивать друг друга, чтобы добить победителя в конце. А теперь его нет, ты убил своего двоюродного брата. Я убил мятежника, отчеканил принц, будь у него возможность, он сделал бы то же самое. Кто еще погиб из их сильных бойцов? Что с княжескими фамилиями? Медена ранена, с ней работают целители, отозвался дед принца, а после перечислил довольно внушительный список. Фугас наследника хорошо вдарил по спящим, жаль, до двух княжичей не добрался. Впрочем, магов земли десятых ступеней мало что берет, они крепкие ребята. Вакен же продолжил, сейчас объединенное войско остановилось, похоже, решают, что делать теперь, без заложника. И это вы пытались ставить мне в вину, процедил Зедал. Глава 24. На дворе стояла глубокая ночь, вокруг было темно, а я сидел на верхней площадке нашего форта и вглядывался вдаль, пользуясь своим необычным зрением. Там был враг, со слов прознатчиков он был зол и шел к нам мстить. Идиоты, месть – это то, что ты делаешь в ответ на зло, которое тебе причинили без веской на то причины. Я мстил наемнику за мать, отца и их слуг, которые погибли в ту роковую ночь много лет назад. Наемник хотел денег за чужую смерть, в итоге получил свою, хоть и с опозданием на годы. Вероятно, я и сводную бабку бы прирезал, если бы она еще была жива, потому что эта тварь решила, что для благополучия своих детишек неплохо бы убить пасынка, его жену и ребенка. Как говорится, ничего личного, ей просто было нужнее. В этом случае свинорез в ее сердце был бы актом мести с моей стороны. Но наши враги шли не мстить. Соглядатай докладывали, что мятежники много говорят о том, что я должен ответить старицей за смерти их боевых товарищей и родичей, все-таки тут аристократы женятся в своем кругу. Только вот есть нюанс. Они не сидели в своих домах, выжидая, кто же победит в противостоянии принца и председателя королевского совета, и уж тем более не проявляли верность к законному наследнику, не говоря уже о том, чтобы хотя бы на словах осудить братоубийцу. Все эти люди были мятежника, которые начали бунт ради вполне себе шкурных интересов, черта с два я удивлюсь, если они еще и решили прибить дядюшку Зедала в конце заодно со всеми его живыми родственниками, чтобы учредить что-то вроде совета князей. Парламентаристы, люби их в качель, но раз они подняли вооруженное восстание ради подгребания под себя власти, то нечего удивляться, что представители легитимного правительства его подавляют. Я убивал мятежников не по своей прихоти, а потому что они начали бунт против моего ученика. Да, убийство – это зло, а один мудрый ведьмак не зря говорил о том, что границы между малым и большим злом размыты, рамки условные между сортами дерьма лучше не выбирать. Да, мятежников можно назвать борцами за свободу, а нас злобными псами режима, что ее душат. Англичане на земле вон вообще со своим парламентаризмом и хартией вольности весь мир нагнули, построив империю, над которой никогда не заходит солнце. Можно приписать мне даже борьбу с прогрессивными силами человечества, но мне плевать, вертел я таки силы на вертеле. Историю пишет победитель, проигравший в ней всегда будет замазан коричневой субстанцией, исключения тут редки, а стороны конфликта, как правило, стоят друг друга. У нас здесь именно такой случай. Одни средневековые феодалы идут убивать других средневековых феодалов в битве за власть и влияние, разница между ними по большому счету только в гербах, все тут стоят друг друга, потому что выросли в одной и той же среде. Но есть все же и здесь нюансы. Я надеюсь, что мне удалось что-то сдвинуть в мозгах северных тынов, надеюсь направить воспитание их детей в академии в правильную сторону и надеюсь, что Зедал будет пытаться сделать свою страну лучше. А еще я очень не хочу, чтобы гражданская война разрослась, гораздо лучше, если она закончится одной большой битвой, а проигравших потом просто быстро добьют. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Лучше убить сегодня тысячи, чем убийство десятков тысяч людей завтра. Большое и малое зло, между которым лучше не выбирать. Но я выбрал, вместо того, чтобы спокойно сидеть в лесу на краю известного мира с женой и ребенком. Те, кто хотят отомстить мне, идиоты. Но и я, наверное, тоже в какой-то мере идиот. Это даже иронично. Внутри форта послышались шаги нескольких человек, и пока я размышлял, дверь на свежий воздух открылась. Передо мной предстал Зедл, опять в окружении телохранителей, но в этот раз еще и с Хаганом. «Тоже не спится?» – спросил принц. «Похоже, как и тебе», – хмыкнул я, начиная подниматься, но был остановлен жестом руки. «Ни с кем было поговорить? С кем же мне общаться в такой момент, как не с моим мудрым учителем?» Вопросом на вопрос ответил мне ученик, садясь рядом на возвращенный магами земли камень. «Если бы я был истинно мудр, то знал бы ответы на все вопросы бытия, но чем больше открываю для себя, тем острее понимаю, что в сущности ничего не знаю», — проворчал я мудреную фразу больше для телохранителей, чем для Зедала, «так что у меня ты не найдешь мудрости, только совет на сегодня, бить насмерть и не сомневаться, в чистом разуме нет места сомнению, а в бою он должен быть именно таким, говоришь как мой дед», — улыбнулся принц, который оного родственника недавно построил, хоть и не чрезмерно. «Не то у нас время, чтоб перегибать палку с политическими союзниками. Не, ну могу все то же самое с матом с шутейками повторить и добавить, что тебе сейчас лучше бы не дурацких советов просить, а пойти к какой-нибудь девке и хорошенько ей вдуть. Да и после битвы это дело с ней неплохо бы повторить, когда она тебя в форте дождется», — усмехнулся я. «Вот это на тебя уже более похоже», — слегка хохотнул принц. «Твой отец ведь примерно так и получился, да, побывала в койке деда то ли ополченка, то ли наемница», пожал я плечами, сомневаюсь, что она его любила, но зато как понесла, в бой ее уже никто не гнал, золотишко отсыпали, а потом и о ребенке позаботились, жаль все-таки битве быть, я надеялся, что они до нас не дойдут, перевел тему Зедл. «Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой», проворчал я. «После нашего удачного рейда на лагерь движущейся к нам армии, мятежники временно остановились и закопались в землю поглубже, но затем припустили к столице на всех парах. Склонен думать, что сложилось несколько факторов. С одной стороны восстание, оно как яма, которую нельзя сначала начать перепрыгивать, а потом развернуться на половине полета между ее краями. Попытаться-то можно, но из этого никогда ничего хорошего не выходило, если уж взялся, то идти нужно до конца. Победителей не судят, но вот всех остальных очень даже, а еще чаще убивают без суда. Во-вторых, думаю, что Рыгар предоставил какие-то гарантии даже несмотря на смерть своего сына, который тайно сопровождал его коллег по опасному бизнесу. В-третьих, предводительствует у бунтовщиков все-таки женщина, а они существа эмоциональные. Нет, дамы в том же офисе на земле или во дворце здесь могут быть толковыми и взвешенными руководителями, кто спорит, но тут у Мэдены сначала помер сын, затем любовник, потом общая ситуация с моими налетами давила на психику, а вишенкой на торте ее весьма серьезно обожгло, подпортив ладное личико. Впрочем, на войне и мужик может очень неслабо закусить у дела, примеров выше крыши. Можно перечислить также другие резоны, но какая уже разница. Армии удельных княжеств поперли вперед, мало считаясь с потерями от моих налетов, и основное охранение осуществляли уроженцы КХ, принимая на себя удары. Имеем, что имеем. А сейчас они встали на расстоянии последнего короткого перехода, вновь глубоко зарывшись в землю, по всей видимости восстанавливая силы перед дракой, которая должна начаться сегодня. Если, конечно, прознатчики не врут. Мы с Зедалом покрошили в последние дни немало народа, но воспрепятствовать продвижению врага все-таки не смогли. Да, они многих потеряли. Да, мораль у них сейчас дрянь, сколько людей речами о мести не накачивай, а помогает так себе. Все знали, на что подписались, и не ждали, что встречать их будут хлебом, солью и раздвинутыми булками. Но все-таки в армии противника есть десятки, которые удержали ситуацию под контролем, и тыны с рытынами не разбежались, пусть некоторых и казнили за попытки дезертирства, упаднические настроения и неблагонадежные разговоры. Хорошо, хоть у соглядатаев лоялистов хватало ума не пытаться вести подрывную деятельность, они вместо этого изображали стойких оловянных солдатиков, а потому по-прежнему работают. Жаль, что их маловато для того, чтобы помочь в самой битве неожиданным ударом. Но тут уж ничего не попишешь. Ну, помечтать-то можно, хмыкнул Зедл, вероятно, тоже вспомнив последние напряженные дни и ночи. После них мы как раз отоспались в светлое время суток, а теперь сидим здесь. Можно, согласился я, у нас-то тут никаких попыток сотворить что-нибудь эдакое не было, как ни удивительно, но нет, по крайней мере успешных, пожал мой ученик плечами, однако тут скорее заслуга Эдра. Еду и воду сторожат избыточные караулы, чтобы не отравили. Маги земли из города пытаются к нам подкопаться, проверяя нашу бдительность, но их останавливают вовремя. Но я все равно на всякий случай решил не сидеть в последнюю ночь у себя, прогулявшись к тебе. Дядя вон тоже не спит, а по лагерю шастает, проверяя караулы. Приятно иметь дело с разумными людьми, усмехнулся я. Хган, ты-то чего молчишь? Вмешиваться в личную беседу будущего великого короля и его мудрого учителя было бы невежливо с моей стороны, ответил наместник Северной Марки. Со мной-то он мог поговорить по-простому, но тут все-таки общество своеобразное, пиетет к правителям впитывается чуть ли не с молоком матери. Как ты там говорил, а мой мудрый учителя, когда я назвал тебя великим, моя задница существует для того, чтобы я на ней сидел, а не для того, чтоб ее кто-то лизал, усмехнулся Зедл, который тоже был мыслями в предстоящей мясорубке, а потому этой ночью топтался по правилам приличия похлеще меня, видимо тоже нервы, они у всех шалят по-разному. Я тебе еще и подзатыльник дал, хохотнул я, можешь Хагана августейшей ручкой тоже приласкать, оказав милость. Боги, почему судьба повернулась именно так, возвел очи к небу Тецера, наконец расслабившись. Хотя шутка, конечно, на троечку. Это, наверное, все за ваши грехи, наместник, поддел его принц, доиграетесь, отдам Северную Марку учителю. Он даже с доплатой не согласится, усмехнулся Хаган. Нервы, похоже, наконец отпустили его из Эдала, а я, в свою очередь, перестал заниматься самокопанием и глупыми философскими размышлениями. Тянет на них меня почему-то перед серьезными драками. Но зато сейчас разум начал работать в правильном направлении, прикидывая так и эдак, как бы прибить побольше народу, а самому остаться в живых и одним куском. План битвы у нас, конечно, был, но однако чем лучше обдумаешь свой маневр, тем больше шансов совершить его безупречно, несмотря на противодействие противника. Жизнь ведь не шахматы, где фигуры врага терпеливо дожидаются твоего хода, в реальности тебе обязательно будут мешать. Людям вообще не очень нравится, когда их пытаются убить, они от этого ох как бодро шевелятся, куда там плотве. Так или иначе, но мы наконец нормально поболтали уже втроем, может если так дальше пойдет, Хаган и в королевский совет пролезет. Поточив лясы и поддержав друг друга немудреными шутками до рассвета, мы разошлись. Зедл двинулся в штабной форт, наместник Северной Марки к подчиненным, а я взлетел вверх. А Эдр Иванит был весьма толковым командиром, нет ничего удивительного в том, что он оценил идею жарить врага молниями с неба. В конце концов все любят свою авиацию, особенно если она не промазывается по чужим, попадая по своим. Противник, конечно, выработал меры противодействия против магических воздушных ударов, но они либо сводились к укреплению лагерей, что в атаке на осадный лагерь неприменимо, либо к адским усилиям магов воды, которые своим волшебством развеивали грозовую тучу. Так они скорее всего и сделают сегодня, но кого-то достать обязательно получится, а водники будут заняты мной, не имея возможности делать что-то еще. В идеале бы вообще заставить всех бойцов врага чем-то заняться и уничтожить, пока они озадачены своими делами, но увы это тоже слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но как бы там ни было, а тучку я организовал, наблюдая сверху, как противник выдвинулся к Иване со стороны внешнего кольца, а в самом городе бойцы накапливаются у нескольких ворот, о чем отправил мыслеобраз Эфриму. Старый вояка давно наладил контакты, так что доложит. Враг же двигался свободным строем, типичным здесь. Римские легионеры и хирдманы викингов строили стены щитов, но в мире магии тактика была иной. Здесь весьма в чести дальнобойные атаки волшебством, которые концептуально не слишком отличаются от стрельбы, причем как индивидуальной, так и артиллерийской, если речь о сильных огневиках. В общем, плотному строю в подобных условиях кобздец, таковым он может становиться только в моменты, когда начинается рукопашная и стрелки опасаются задеть своих. Собственно, одна из забот как раз сделать строй разряженным, но не чрезмерно, а то в схватках на клинках против одного твоего бойца будет 2-3 врага, результат при таком раскладе предсказуем. Ожидание тянулось для меня чудовищно долго, тем более подходя ближе к стенам маги воды сходу начали работать. Но у нас тоже шло противоборство меча и щита, Они пытались быстрее и эффективнее избавляться от электробомбардировщика, я в свою очередь прикладывал максимум усилий к тому, чтобы удержать его подольше, естественным образом повышая свой контроль. По уму бы врагу сидеть в лесу, где мне бить мешают деревья, пока водники управятся, но похоже командир неприятеля ждать не желал, а потому едва отряды накопились перед выходом в поля вокруг столицы, охватив осадный лагерь полукольцом, как бойцы ринулись вперед, а я в свою очередь спустил молнии с привязи. Со стороны мятежников было разумно атаковать по сужающемуся фронту. Сначала они шли как раз с максимальными промежутками между бойцами, а у стен должны были собраться поплотнее для драки. Я же в свою очередь ловил момент, изначально делая редкие выстрелы электричеством, но все сильнее раскочегаривая тучу, чтобы нанести максимальный урон по более плотным боевым порядкам противника, прежде чем туча окончательно развеется, а мне нужно будет присоединиться к бою на коротке на стенах. Молния, трупы, молния, трупы, молния, трупы. Для меня сейчас сражение выглядело так, а еще я видел, как магические огоньки гаснут с обеих сторон от взаимных атак. С высоты картина, пожалуй, была особенно величественной и страшной. Кто-то готов отдать полцарства за коня, кто-то тысячи жизней за корону. Мне же приходилось идти до конца, обрывая новые нити судьбы своей магией. Будущее Типцина следует определить сейчас, не стоит затягивать бойню и кровопролитие. Максимум ударов молнией, как я и задумывал, пришлись на максимально плотный строй, собирая обильную жатву. А затем туча все-таки перестала быть толковым оружием и исчерпав себя и усилиями вражеских магов воды. Я же спикировал вниз, продираясь через водяной туман, который ощутимо мешал полету. Мои оппоненты не стояли на месте, как и я, стремясь испортить мне жизнь, а в идеале убить. Но решение пойти прямой дорогой казалось мне более разумным. В остатках тучи была моя кив, а огибая ее я мог попасть под квашную засаду моих противников. Их изобретательность не стоило недооценивать. Наконец, вынырнув снизу на свежий воздух, я увидел бой своими глазами, а не энергетическим зрением в виде огоньков волшебства, олицетворяющих людей. Бойцы лестниц тела удельных княжеств начали ломиться на стены при дистанционной поддержке тех, кто шел лестницами духа. В этот момент ворота Иваны открылись, и из них поперли воины столичного гарнизона, верные председателю Королевского совета. Правда, не очень успешно. Ворота – это узкие проходы – это скученность, а скученность противника – это возможность нанести максимальный урон. Аэдр предусмотрел подобное развитие событий, так что маги огня вжарили от души, перегружая щиты своих коллег. Ветераны серьезных войн с другими королевствами – это не фунт изюма. У дяди политика качество войск явно было похуже, чем у дяди полководца. А вот со стороны удельных князей наших давили весьма усердно, так что я предпочел отправить с руки молнию на внешние стены, убивая мага земли, который на них только что забрался и успел разбить голову одного из лоялистов своей солидной булавой. Через секунду после смерти землевика, мои ноги ударились в камень стены при приземлении, а меч располовинил мага ветра, попытавшегося нанизать меня на наконечник своей нагинаты. Удары издали закончились. Настало время поработать доброй сталью, кидаясь молниями на коротке. Глава 25. Битва и сражения. Что только о них не говорили, как только не называли. Одни давали поэтические определения вроде «жатвы судеб» или «пира клинков», да и саму войну изрядно приукрашивали, воспевая честь и доблесть, благородство и отвагу, смелость и прочие положительные качества истинных воинов. Причем не зря, война действительно перековывает людей, те из них, кто не ломаются, становится чем-то куда большим, чем они были прежде. Война для многих – время подвигов и славы. Но другие говорят, что бой – это жестокая мясорубка, где незнакомые люди пытаются убить друг друга, хотя видят впервые, что сражение – это всегда резня, где бессмысленно льется кровь. Власть имущие рубит лес на свои нужны, а вокруг летят щепки из человеческого мяса. Толстый глазами своего героя четко показал в свое время двух императоров, которые уважают друг друга и спокойно общаются после бойни, а простой офицер вынужден задаваться вопросом, зачем же тогда были оторванные ноги. Многие люди считают войну отвратительной еще и потому, что она выдвигает на первый план худшие качества людей. Сколько всего было сделано просто со страха, скольких людей убили за то, что страх был их грехом и они не желали рисковать своими жизнями. Скольких женщин изнасиловала солдатня, сколько мирных жителей убили мародеры и просто фуражиры, когда те не хотели отдавать им свое имущество. Скольких убили просто потому, что могли, многих война ломает, делая чем-то куда худшим, чем человек. И это тоже правда. Для меня же война стала частью жизни, необходимой работой. Я не желал ее, но так уж все обернулось, что стал участвовать в боях за то, что считаю правильным. Есть мудрая фраза: «Если сомневаешься, не делай, если делаешь, не сомневайся». И сейчас во мне не было сомнений, все они остались позади. В схватке они лишний груз, который имеет все шансы утащить тебя на дно. Чем же для меня был бой? Постоянным движением, потому что движение – это жизнь. Сразу после приземления на стену, я убил врага взмахом клинка, а потом сделал подшаг к следующему и обезглавил его своим мечом. Потом парировал щекой оружия удар чужого копья и отправил на тот свет какого-то мага воздуха ударом молнии. Впереди стало чуть свободнее, и я продолжил свои шаги, набирая скорость. Движение – это жизнь. И для меня, и для тех, кто стоит рядом, маги огня не дремлют. Враги с удовольствием сконцентрируют дистанционные удары на сильном противнике, который режет их товарищей, как на земле в средневековье арбалетчики и лучники стремились убить рыцарей в самой богатой броне, что ловчее всего убивают их соратников. Потому надо бежать вперед, а не ждать, пока прилетит что-то, что может отправить на тот свет и меня, и тех, кого я пытаюсь защитить. А потому новые шаги, дающие еще чуть-чуть скорости и новый взмах клинком, походя отрубающий руку магу земли с топором, и еще пару шагов к новому трупу, который еще не знает, что он мертв. Разогнаться по стене мне удалось быстро. Там, где я проносился, враги падали мертвыми или тяжело ранеными. Война – это благородство и попытка спасти жизни своих товарищей, рискуя своей. Война – это запах крови и смрад дерьма из кишок под крики несчастного, который пытается запихать их обратно в широкий разрез поперек живота. Все это будоражило мою звериную часть, толкая вперед, обостряя инстинкты и заставляя кровь в моих собственных жилах кипеть от азарта. Еще два шага, чтобы остаться целым, еще два взмаха остро отточенной сталью, еще два трупа. И тут чувство опасности взвыло в голос, заставляя меня резко затормозить и пригнуться, чтобы не попасть под огненный удар. Маги противника не идиоты, им хватает ума брать упреждение, когда они отправляют заклятия по движущейся цели. Но они промахнулись, убив не тех, а я снова бросил себя вперед, убивая противников, отвлекшихся на взрыв позади них, а потом тех, кто стоял за ними. Враг здесь давил сильно, но там, где я проходил, стена очищалась от тех воинов княжеств, что успели забраться наверх. Огневики на земле вскоре снова попытались меня достать. Верхняя площадка стены была с бойницами, но и магическая чувствительность вполне позволяла им определить, как и куда движется вихрь с клинком, как я, наверное, выглядел в их восприятии. На этот раз они учли ошибку своих коллег и ударили шире, но и это было предсказуемо. Подобное могло сработать против обычного мага 10-й ступени лестницы ветра, но у меня было важное преимущество – возможность летать. Я просто взмыл над взрывом и вместо того, чтобы приземлиться на стене, на максимальной скорости рванул за ее пределы. Настало время сюрприза. У нападающих было преимущество, наши бойцы дальнего боя могли вести огонь только с фортов, на самих стенах между ними они были слишком заняты, пытаясь спасти свои жизни от бойцов ближнего боя. Но Аэдр желал не дать врагу безнаказанно расстреливать укрепления там, где противника удавалось отбрасывать обратно вниз. Потому я получил недвусмысленный приказ, когда появится возможность, сделать вылазку. Безумие для других, в целом просто опасная затея для меня. Впрочем, подобные авантюры, пожалуй, вошли уже для меня в этой жизни чуть ли не в привычку. Я увернулся от нескольких огненных сгустков, молнии и пары булыжников от тех, над кем пролетал, отчаянно маневрируя, и приземлился в последних рядах магов лестниц тела, несущихся к стене. Пока были зарублены ближайшие противники, огневики сообразили, к чему все идет, и дружно вдарили туда, где я стоял, на что и был мой расчет. Страх – это слабость, он заставляет действовать необдуманно, понуждает совершать ошибки. Бить по мне из всех стволов, когда за моей спиной воины врага, было неверным решением, ведущим к глупым потерям от дружественного огня. Я же увернулся от него, вновь взлетев и наконец врубился в магов лестницы духа. Разница между ступенями по-прежнему давала о себе знать. Шестерке тяжело что-то противопоставить десятке, особенно когда нижестоящий на заведомо невыигрышной дистанции очень сильно проигрывает в реакции. Пройдя сначала по стене, Теперь я отправился в обратный путь за ее пределами. Здесь мои противники не были связаны схватками с лоялистами, но мне это не сильно мешало, тем более свободного пространства было куда как больше. Каждые несколько шагов я отправлял кого-то на тот свет, некоторых убивали их же товарищи, целясь в меня и попадая в своих. У страха глаза велики. Идеально было бы вовсе посеять среди врагов панику, обратив их в бегство, но на это не приходилось рассчитывать. Я убивал отнюдь не всех в широком кольце огневиков, которое опоясало осадный лагерь. Однако расчет был не на это. Во-первых, огневики противника стали отнюдь не так рьяно сандалить по нашим бойцам, у них появились другие проблемы. С фортов же продолжили бить в ответ. Во-вторых, враг бросил в бой не самых сильных бойцов. Они стояли в резерве, чтобы ударить там, где наша оборона будет проседать сильнее всего. Но это был проигрышный вариант. Нашего мудрого полководца он не устраивал. Он хотел, чтобы противник выложил козыри на стол не там и тогда, когда он это посчитает нужным, а в тот момент и в том месте, где это будет удобно нам. Резня адептов лестницы духа должна была этому поспособствовать. Я был магом 10-й ступени, который сам вышел за стены, желанным трофеем, в войске княжеств меня ненавидели. К тому же я имел репутацию дикого полуживотного, свирепого, жестокого и ведомого скорее инстинктами, чем холодной логикой. Таким свойственно упиваться сражениями, теряя рациональность. Так что провокация удалась и, как говорил Иван Кольцов в одном старом сериале, враг соблазнился. «Соблазнился», — сказала ученая. Из леса на меня наконец рванула масса бойцов противника, и взгляд магическим зрением недвусмысленно дал понять, что ведут ее оба сынишки Мэдены. Это было несколько больше, чем я рассчитывал, но в целом терпимо. Особенно для того, кто может сбежать, улетев. Так что я в соответствии с планом продолжил двигаться вперед по разряженному строю огневиков, якобы потеряв голову от жажды крови и не замечая тех, кто пришел по мою душу. Пусть приходит, они не готовы к тому, что их ждет. Несколько ветровиков вырвалось вперед основной массы благодаря своей скорости, навязывая мне ближний бой, но я отбился от их попыток молниями, продолжая двигаться к нужному месту и попутно убивая магов огня взмахами меча. Врагов на меня стало наседать все больше, но максимум они стояли на 8-й ступени лестницы ветра, а я наконец дошел до нужной точки, после чего заорал во всю мощь легких, отбиваясь от ударов. И это все, на что вы способны. Меня окружили, но я крутился на все 360 градусов, раздавая удары мечом с молниями и пользуясь тем, что больше чем вчетвером ко мне не подойти, иначе противники будут просто мешать друг другу. От редких попаданий меня спасали доспех и амулет. Мне нужны были главные звезды этого концерта, и они уже почти пришли, потому следовало продержаться еще чуть-чуть. Удар клинком за маму, вспышка молнии за папу, воздушный кулак, что расчищает немного места, за бабушку, пинок ногой в живот за дедушку. Главное — выстроить свои действия так, чтобы прожить еще пару мгновений, чтобы за этот короткий промежуток времени определиться, как бы протянуть еще немного, а потом еще и еще. Наконец Биба и Боба, два интеллектуала, стали расталкивать уплотнившуюся толпу, которую от наших магов огня прикрывали вражеские огневики и немногие водники. Кто-то из них заорал: «Ты умрешь за нашу мать!» О, она подо мной тоже визжала, что умирает от удовольствия. Ху, еще два удара клинком и молния, пока мы не поссорились с этой шлюхой. Заорал я, еще больше провоцируя врагов. Раз пришли, то должны были закусить у дела и уже не уходить. Шутки про мамок тут были, мягко говоря, не в чести. То, что дворянка ходит на сторону, самую малость намекала, что законный муж может и не быть отцом ее детей, а следовательно права наследников на земли и титулы сомнительны. А такая ситуация — жуткий гемор, его без мата не опишешь. Тут на ситуацию накладывалось еще и то, что я самый молодой маг 10-й ступени в Типцине, а потому пипец какой желанный самец по всеобщему мнению. Мэдена же в свою очередь вдова и официально давным-давно должна спать, обнимая лишь подушки. Да куча я мало лез в политику, тут же влетел в нее двумя ногами. В общем, по-хорошему Бибе и Бобе после боя надо бы убить всех, кто слышал мои слова, от греха подальше, а то слухи пойдут самые нехорошие. Их 10-е ступени, конечно, аргумент солидный, только вот дворяне слишком любят интриги, а желание залезть повыше, скинув тех, кто сейчас на вершине, в них неистребимо. Короче говоря, мой звуковой удар попал двум магам в самое сердце, и они с неблагородным матом-перематом да угрозами поперли вперед, убирая с дороги собственных людей, в том числе и ударами двух шестоперов. Идиоты, я же не стал ждать, пока мне начнут стучать по кумполу, из-под земли выскочат острые каменные колья или она сама начнет засасывать меня, а потому взлетел так резко, как только смог, попутно отбивая удары клинков по ногам, а потом уворачиваясь от того, что в меня летело. Получилось не идеально, чье-то огненное заклятие опалило доспех на боку, пересилив магическую цацку, а метко прошенное копье болезненно ударило в плечо, закручивая меня по собственной оси и заставляя немного провалиться вниз. Впрочем, данный маневр был неожиданен не только для меня, но и для тех, кто старался угостить меня магией и острыми предметами. После неприятных попаданий я снова рванул наверх, неприязненно косясь на щит огневиков, который они воздвигли между стеной и местом будущей схватки, но Зедал и его коллеги наконец ударили с форта, где прежде тихо сидели, ожидая своего звездного часа. Задумка Аэдра Иванида была практически классическая артиллерийская засада, в которую я должен был заманить жирные цели, и она сработала. Маги огня долго и обстоятельно готовились, а сейчас ударили максимально сильными заклятиями, пока все взгляды врага были прикованы к моей взмывающей свечкой наверх персоне. Пять огромных огненных шаров проломили щит, ударили в цель и взорвались с жутким грохотом, разметав всех вокруг, а я будто получил пинка от ударной волны, полетев вверх еще быстрее. Но через секунду был вынужден развернуться и мчаться вниз. Бойцам врага досталось, многие погибли, однако были и выжившие. Они были ошеломлены и дезориентированы, этим я и желал воспользоваться, лишив противника двух его самых сильных фигур на этом поле боя. Первый из братьев-близнецов только вставал с земли, крича и пытаясь одной рукой ощупать обожженную кожу лица и глаза. Шлем у него напоминал мой, только был сделан из кив-проводящего сплава и не имел измененного смертолесьем алхимического стекла на щели забрала. Он не увидел меня, но будто почувствовал, поднимая шестопер в защитную позицию, однако удар, нацеленный сверху, все же прошел. Мой клинок вонзился в его горло, но лишь сантиметров на пять, неудачный угол заставил лезвие врубиться в кирасу. Затем оружие пришлось резко выдергивать и уходить из-под ответных ударов. Человек, что как безумный махает шестопером, когда из его шеи у разрубленных колец кольчуги бьет фонтан артериальной крови, выглядел жутко. Однако сейчас не было времени для сантиментов, а потому я подскочил к нему сбоку и закончил начатое, срубая голову. А вот дальше начались проблемы. Биба или Боба оказался то ли умнее и прикрыл лицо от огня, то ли просто удачливее, но его глаза сохранились. Он встал, очухался и увернулся от нескольких новых заклятий Зедала с присными, которые были значительно слабее их заранее заготовленного удара, и наконец добежал до меня, махая оружием почище, чем вертолет лопастями. Здоровенный мужик в металлической броне, которая в чести у самых сильных, богатых и знатных магов земли, ревел, сыпал проклятиями и всеми силами пытался меня убить, а я был вынужден отступать под его напором. Было бы крайне недурно улететь, подставив его под новый удар огневиков, но он просто не давал такой возможности, будто приклеившись ко мне в ближнем бою. Тут дернешься и тебе размозжат ноги в фарш во время попытки взмыть в небеса, так что мне приходилось отступать и парировать и отступать, а еще радоваться, что к этой горилле в доспехах пока не подошло подкрепление, а то зажмут и пиздец волчонку. Пожалуй, никогда прежде я так не выкладывался, стараясь сохранить свою жизнь. Казалось, что взойдя на 10-й уровень, получится оставить подобные ситуации позади, но на деле оказалось, что теперь я, к счастью, могу выжать из своего тела еще больше, чем прежде, чтобы не сдохнуть. Пока что меня спасало только скорость и то, что враг явно не в адеквате. Впрочем, это же и делало берсеркера передо мной, пожалуй, еще более опасным и заставляя уйти в глухую оборону. Развязка, однако, наступила неожиданно, из груди княжича в районе сердца внезапно вылез раскаленный кив да бела наконечник копья, пробившие закопченные огнем доспехи. Он замешкался и неверяще посмотрел на него, а я резким ударом срубил голову врага, благодарно кивнув Зедалу. «Спасибо, ты вовремя. Было заметно, что тебе нужна была помощь, учитель». Его лицо также закрывал шлем, но чувствовалось, что под ним он ухмыляется во все 32 зуба. «А теперь хватай их башки и валим». Возражений у меня не было, так что я схватил бестолковки Бибы и Бобы, уже поздно думать, как этих мертвецов звали при жизни, после чего рванул по воздуху на стену. Враги уже подтягивались к месту взрыва, а наши маги огня не слишком успешно им мешали. Приземлившись на верхнюю площадку форта, я отдал одну из голов принцу, а сам воздел вверх вторую и заорал, что было мочи, первобытный боевой клич. Зедал через мгновение поддержал меня, повторив сие нехитрое действие и ясно всем демонстрируя, что княжество КХ осталось без наследников. Натиск на стены там, где нас видели, стал ослабевать. «Ты как, цел?» – поинтересовался принц. «Ага», – отозвался я, кидая кровавый трофей себе под ноги, оглядываясь по сторонам и указывая рукой на неприглядную ситуацию. «Тут без нас управиться, а там уже нет». Войска Рыгора Иванида наконец вырвались из города и, собранные в кулак, сейчас активно штурмовали наш главный форт. Аэдр очень серьезно наскипидарил тех магов земли, что создавали штабное укрепление, но сейчас этого не хватало, как и сил защитников. Так что мы с принцем кивнули друг друга и спрыгнули вниз с площадки, после короткого падения начав лететь между двумя стенами, чтобы избежать огня неприятеля как со стороны города, так и со стороны поля, а перед главным донжоном снова взмыли вверх и осыпали врагов магическими ударами, я молниями, задал небольшими огненными шарами, которые безошибочно находили бойцов противника, как ракеты с самонаведением. Отбомбившись, я ринулся на твердую землю и вступил в ближний бой. Это для магов лестницы пламени, дальнобойные атаки основа и база. Моя лестница относится в первую очередь к телу, так что снова настало время раздавать удары направо и налево, стремясь убивать быстрее, чем убьют меня или кого-то рядом. Принц же отсекал от противника подкрепление, приземлившись на одну из верхних площадок и пользуясь защитой ее зубцов. Жарил он сегодня как боженька, будто отрываясь за все дни вынужденного бездействия. Вдруг форт и сама земля под нами чуть дрогнула, и рядом с главными воротами укрепления образовался тоннель, из которого полезли бойцы в богатых доспехах, тут же вышибшие деревянные двери, окованные металлом и хлынувшие внутрь. Я снова взлетел и, что есть мочи, ударил молниями по зеву тоннеля. Зедал повторил все то же самое с огнем, но наши атаки принял на себя магический купол. Похоже, не только дядя генерал умел хитрить, дядя политик был под стать брату. Хочешь победить противника, лиши его командования. Однако как бы не был силен артефакт, что создавал преграду, но против мага лестницы духа 10-й ступени долго он не продержался, уж очень большими объемами киф мог оперировать принц. Едва голубоватый и полупрозрачный купол лопнул звуком бьющегося стекла, как мятежникам стало солоно. Зедал не остановил атаку и, подлетев ниже, по всем признакам зажарил всех в тоннеле, а подоспевшие землевики начали его споро обваливать. Мы же вновь взлетели выше уровня стены и, уворачиваясь от атак, ринулись к площадке, где был вход, пройдя через который было проще всего добраться до штаба. Аэдр не был дураком и предпочитал руководить, не светя своим лицом там, где в него что-то может прилететь. Едва мы вошли внутрь, как на нас с оружием в руках бросилось несколько гвардейцев генерала, охранявших штаб. Это было неожиданно, но мы сработали буквально на рефлексах, убив трех человек. Зедл пнул одного из них на ходу, прорычав: «Вот дерьмо, точнее не скажешь», процедил я, двигаясь чуть впереди, как боец ближнего боя. Мы все догадывались, что у нас в войске тоже есть соглядатый, но, похоже, недооценили таланты Квыра Королевского Совета. Брат почившего монарха, по-видимому, хорошо подготовился, и его люди ровно так же изображали стойких оловянных солдатиков, как и наши прознатчики в войске удельных княжеств. Только их, похоже, было достаточно, чтобы в самый неподходящий момент ударить в самую болезненную нашу точку. Однако, к счастью, не все гвардейцы предали законного наследника и его дядю самых честных правил. Через пару поворотов коридора мы застали сцену рубки людей в одинаковых доспехах. Я сходу заорал: «За принца!» Некоторые ответили тем же кличем, некоторые прокричали: «За совет!» Честно говоря, не думал, что такая очевидная уловка сработает, но поди ж ты. Однако на всякий случай бил я все-таки не насмерть. Правда, мы, к счастью, не ошиблись и наконец ворвались в основное помещение штаба с лоялистами, тут же включившись в схватку против сил мятежников. Похоже, они совсем недавно добрались сюда, прорубившись через нижние этажи, но уже успели наделать дел. Во главе двух групп бойцов пытались убить друг друга два брата. Аэдр Иванит, меч королевства и честный человек, сохранивший верность присяге. И Рыгар Иванит, глава королевского совета, умелый политик, братоубийца и предатель. К двум магам 10-х ступеней остальные воины не лезли, будто по молчаливому согласию решив дать им самим решить все разногласия, но я по этому поводу никаких комплексов не испытывал, а потому оттолкнулся ногами от пола и, пролетев под самым потолком, напал на мятежника, пока Зедал за моей спиной прожигал себе дорогу огнем. Подоспел я вовремя, а Эдр использовал двуручный меч, но его противник отрубил нашему генералу пальцы одной из рук своим полуторным клинком. Дальше дело кончилось бы печально, но добить брата Ярогору не дал. Меня попытались ударить в спину, но один из гвардейцев спас мою шкуру, а через пару секунд подоспел и принц. Три десятки против одной, как правило, предсказуемый расклад, но наш враг по всем признакам был накачан какой-то алхимией по самые ноздри, а потому более чем успешно отбивался, опасно контратакуя. Бой шел на предельных для всех нас скоростях, и в какой-то момент я неудачно подставился, получив рану в руку. Однако развить свой успех противник не успел, вынужденный спасаться от выпада копья принца, а затем от удара меча брата. Военноначальник использовал на одной из рук только большой палец и мизинец, но управлялся с клинком довольно недурно на одних лишь волевых. Блокировав и парировав удары родственников, Рыгар снова насел на меня, вероятно желая достать принца, что прятался за мою спину, пользуясь длинной своего оружия. Враг провел стремительную и безупречную связку, а я понял, что уже не смогу избежать колющего удара в бедро. Мобильность на поле боя – это мое все, терять ее в схватке такого уровня смерти подобно, но решение пришло мгновенно. Если не можешь предотвратить, возглавь и закончи дело. Я ринулся вперед с рычанием, насадив свое мясо на чужой меч и нанося удар в ответ. Руки врага спасли искусно сделанные наручи и скиф проводящего сплава, но чувствуя, что он сейчас снова отступит, разорвав дистанцию, я просто бросил свой меч и схватил ладонями запястья противника. Сквозь щель забрала он удивленно посмотрел на меня расширенными зрачками, а через мгновение в его правый глаз вонзилось копье Зедала. Отбросив труп, я вырвал меч из ноги с криком: «Рыгар мертв, сдавайтесь!» На колени перед истинным наследником трона втрил мне стоящий рядом Аэдр. Битва будто застыла, а принц зажег над своей головой огненный шар, проговорив: «Сдавайтесь или умрите ни за что». Эпилог. Я сидел в лесу, прислонившись спиной к дереву, морщился от запаха гари и размышлял о событиях последних дней. Битву у столицы мы выиграли. Глава королевского совета пал от руки принца, и он записал на свой счет двух магов десятых ступеней за один день, деяние достоянное легенд. Убил он их не в одиночку, но я был не в обиде, плевать мне на славу мирскую. Элитный отряд Рыгара предпочел преклонить колени перед победителем, без претендента на престол им все равно ничего не светило. А Эдр погнал их в контратаку на столицу в первых рядах искупать грехи кровью и подрывать мораль криками о том, что все кончено, их предводитель мертв. Выжили не все, счастливчиков в гвардии никто держать не будет, но они хотя бы остались живы. Правда, впереди их ждала пожизненная служба в приграничных гарнизонах без права ступить ни на королевские земли, ни на земли своих тенств. Приговор, по мнению многих, был излишне мягким, но Зедал решил поиграть в милосердие. Его дело, политика – это не моя стезя. Штурм наших стен войсками удельных княжеств провалился. Он принес нам немалые потери, но однако враг потерял гораздо больше. Особенно больно по нему ударило уничтожение элитного отряда во главе с сыновьями тетки принца, хотя попытки перебить нас оппоненты оставили не сразу. А второй ударный кулак и вовсе чуть не переломил ход битвы, когда ударил по нашим уставшим войскам, часть из которых к тому же штурмовала Ивану, куя железо, пока оно горячо. Пришлось забить на раны, которые слегка подлечили водники, и опять ринуться в бой вместе с Зедалом. Вытащили ситуацию мы, что называется, на тоненького, едва продержавшись до момента, когда Аэдр прибыл к нам с резервами. Функциональной у него была только одна рука, но маг десятой ступени есть маг десятой ступени, к тому же отряд с ним был более чем представительным. Однако моя тушка опять пострадала, один умник сломал мне два ребра булавой, а другой едва не вырубил ударом топора по голове. Хорошо, что я разумный человек и предпочитаю носить шлем, а не красоваться перед публикой без него, но с развивающимися на ветру волосами. Проиграв битву и поняв, что дело дрянь, враг решил отступить, причем отнюдь не одним отрядом. Запахло жареным, и крысы побежали с тонущего корабля, спасая свои жизни. Мы же на следующий день отправились в погоню, ища в первую очередь руководителей восстания. Тыны есть тыны, они сбегут через границу или запрутся в своих замках, но на них в целом плевать. Так или иначе их участь предрешена, и опасности они не представляют. Мыдена и князь Хэшвы другое дело. Первым мы нашли мужика, а не многодетную мать. Щадить этого бунтовщика никто не собирался, а потому мы с Зедалом выжгли его отряд с неба, не давая разбежаться, а затем по земле нас нагнали пехотинцы и добили выживших. Пощады не получил никто, включая 13-летнего княжича, которого отец взял на войну. Никому не нужны малолетние мстители, им свойственно вырастать, я живой тому пример. Сейчас же настал черед вдовы, потерявшей всех сыновей. История с ней повторилась, догнали по воздуху, ориентируясь на мои острые чувства, начали бить магией, не давая ей и ее людям разбегаться. Потом подошли отставшие отряды и дело было сделано. Сейчас верные воины принца с ним во главе добивали раненых. Жестокий век, жестокие нравы, но иначе нельзя, мне тут сказать нечего. Потому сижу вдалеке и молчу. Пока я предавался меланхолии и осознавал, что все кажется закончится, недалеко от меня на ветку присела птичка с синим оперением на крыльях и красным хохолком, начав выдавать замысловатые трели. Будут еще схватки. Все замки мятежников надо будет взять штурмом и всех бунтовщиков казнить, но это уже без меня. Мне было гораздо приятнее сидеть не шевелясь, слушать лесного певца и наконец чувствовать, что нервы, в последнее время были натянутые как струны, расслабляются. Для меня все это дерьмо наконец останется позади. Невдалеке послышались шаги, но к моему счастью они не вспугнули синекрылку, которая продолжила петь, а через минуту рядом со мной к дереву прислонился принц. Пока его охрана устанавливала периметр, территория тут далека от безопасной. Посидев несколько секунд молча, его высочество наконец произнес, о чем задумался, о том, что никогда не смогу петь так же красиво, как он, кивнул я на птичку. Иногда проделки твоего разума для меня слишком загадочны, хмыкнул Зедал, лучше называй это мудростью. У великого короля непременно должен быть мудрый наставник, усмехнулся я, продолжая слушать сольный концерт. «Ну если только так», – проворчал он, хотя не уверен, что люди поверят в мудрость настолько молодого человека. «Это сейчас», – пожал я плечами, «потом хронисты мне еще и седую бороду до земли пририсуют, а затем будут удивляться, как это одна лишь моя старость растянулась на целую жизнь мага 10-й ступени лестницы в небо. Может быть, а может и нет», – философски проговорил принц. «Знаешь, я был бы рад, если бы ты все-таки принял от меня титул князя и землю. В королевский домен все взять ведь не дадут, остальные удельные владыки-то свои дружины сохранили. Тебе давно известен ответ», — проворчал я. «И что ты будешь делать? Все так же сидеть в лесу?» — хмыкнул он. «Да», — просто ответил я, — «а еще растить детей, познавать тайны магии, присматривать за братством охотников, которому ты обещал магические леса Типцина, навещать братьев с сестрой, а может пойду посмотрю, что там в иных мирах, но уж точно не полезу в политику, хватит с меня, жаль, но заставить тебя все-таки не получится», буркнул мой собеседник. «Не жалей, ученик», ответил я, толкнув его в плечо и вставая. «Когда птичка закончила петь и улетела по своим птичьим делам, ты совсем справишься и без меня, куда уж я денусь», хмыкнул он тоже поднимаясь на ноги. «Это правильный настрой», — отозвался я, открывая рычанием портал. «Ты ведь уходишь от своей судьбы. Твоего отца должны были признать, и ты стал бы князем», — сказал принц напоследок. «Судьбы нет, Зедал. Я жил, любил и дрался так, как считал нужным, не оглядываясь на нее. И так будет и впредь. Удачи тебе на твоем пути», — отозвался я, повернулся спиной и зашел в дымку межпространственного перехода, чтобы, выйдя из него, наконец обнять жену и увидеть сына.